Глава 89. Кришна с Арджуною спасают сыновей жреца. Блаженный Шука сказал: «Однажды, о государь, между жрецами, совершавшими жертвоприношение на берегу священной Сарасвати, возник спор о том, какое из трех божеств Вселенной занимает главенствующее положение. Разрешить их спор вызвался первосвященник Пхригу, благочестивый сын Брахмы. Первым делом он отправился в чертоги своего родителя, дабы проверить, действительно ли Творец неизменно умиротворен. Пхригу не поклонился ему и не выразил иного почтения. Брахмой тотчас овладел гнев, и пламя гнева вырвалось из всех пор его тела. Однако силой разума Творец укротил гнев и вернул в сердце пламя, грозившее Пхригу гибелью, подобно тому, как вода гасит огонь, из коего сама произошла. Затем Пхригу направился на Кайласу, в горную обитель Шивы. Завидев издали брата, владыка мира просиял в улыбке и выступил ему навстречу, распростерши руки для объятий. Пхригу отстранился от брата, молвив холодно: «Не касайся меня, греховодник, не пристало мне любезничать с осквернителем святынь». В тот же миг очи Шивы загорелись гневом, и он занес свой смертоносный трезубец над головой брата. Но мать мира, Парвати, пала к ногам своего повелителя и умоляла пощадить первого жреца Вселенной. И Шива, даровав прощение обидчику, вернулся в свои чертоги, а Пхригу покинул рощу Кайласы и отправился на Вайкунтху, в нетленную обитель Вишну, благодетеля живых тварей. В тот час Господь почивал на ложе из цветов, положив голову на колени богини удачи. Пхригу приблизился и, что было сил, ударил Всевышнего ногой в грудь. Господь Нараяна, прибежище праведных, поднялся со своего ложа и приветствовал гостя низким поклоном. «О, Брахман!» — молвил Всевышний. «Прости меня великодушно за то, что не заметил твоего присутствия. Садись поудобнее и поведай, чем я могу услужить тебе. Позволь мне омыть твои стопы, дабы водою этой смыть с себя скверну, осветить мою обитель и окропить чела вселенских богов, что служат мне верой и правдой. Где бы ни ступали стопы твои, то место становится святилищем. Отныне богиня удачи не покинет меня, ибо стопою своею ты осветил мою грудь, смыл с меня скверну греха». Блаженный Шука продолжал: «От слов Господних сердце Пхригу преисполнилось восхищения. В очах его проступили слезы. Не сказав ни слова, Пхригу покинул Господни чертоги и воротился к жертвенному огню, где поведал жрецам обо всем, что с ним произошло. Изумленные рассказом Пхригу, ученые мужи заключили, что во главе трех вселенских божеств стоит Господь Вишну. От него происходит умиротворение и бесстрашие, верность долгу и справедливость, добродетель и отрешенность в знании, восемь тайных способностей повелевать природой и его слава, что отмывает ум от скверны. Он — высшая цель для всякого, кто обрел умиротворение и душевное равновесие, для всех бескорыстных и мудрых мужей, отказавшихся от всякого насилия. Его сущностный образ — совершенное умиротворение, его состояние — невозмутимость. Он воплощает себя в мудрых брахманах и преклоняется пред брахманами. Всякий, кто стяжал разум, кто обрел душевный мир, чествует Всевышнего бескорыстно. Вседержитель Вишну являет себя в трех видах существ — оборотнях-ракшасах, демонах-титанах и небожителях, кои все сотворены из стихий зримой природы и скованы тремя ее состояниями. Но среди трех состояний природы лишь умиротворение дозволяет осознать цель жизни. Блаженный Шука сказал: «Ученые мужи, что собрались для священнодейства на берегу Сарасвати, объявили миру свой вывод, дабы развеять сомнения в умах обывателей». Сута продолжал: «Сладким нектаром струилась речь с лотосных уст Шуки, сына Вьясадевы. Всякий страх покидает душу, что отверзла слух свой к повести о Всевышнем. Точно родниковая влага в знойной пустыне, речь во славу Всевышнего оживляет душу, бредущую бесконечной и унылой дорогой рождения и смерти». Блаженный Шука сказал: «Однажды в Двараке у тамошнего брахмана родился сын, но новорожденному не суждено было ступать по бренной земле. Через несколько часов после появления на свет он ушел в мир иной. Убитый горем отец отнес тело ребенка ко дворцу Уграсены и положил на главное крыльцо. «Люди праведные», — молвил он скорбно собравшемуся народу, — «над нами властвует двуличный, злой и алчный царь, погрязший в роскоши и праздности. Он повинен в смерти моего дитя, ибо царь, ненадлежащим образом исполняющий свой долг, навлекает беды на подданных. Народ, покорный злодею и развратнику, обрекает себя на нищету и страдания». Так закончил свою речь несчастный священник и удалился. Эта же участь постигла и его второго ребенка, и третьего, и четвертого. И всякий раз он приносил тело младенца к крыльцу Уграсены и каждый раз оглашал площадь скорбной речью. Когда горе постигло его девятый раз подряд, Арджуне случилось в то время гостевать у Кришны, и он услыхал обличительные речи брахмана. Окликнув несчастного, Арджуна молвил: «Добрый человек, ужели никто из царской семьи не поможет тебе? Ужели никто из воинского сословия не встанет на страже твоего жилища? Неужто в этом городе кшатрии разучились защищать брахманов? Ужели, возомнив себя высшим чином, посвящают дни свои лишь обрядам и праздности? В стране, где служитель духа скорбит об утрате имущества, жены или детей, правит самозванец и жулик, рядящийся в царское платье. Клянусь, что отныне никакие бедствия не постигнут тебя и твое потомство. А если не сдержу своей клятвы, то за грех этот гореть мне в огне». «Не будь так самонадеян, благородный Витязь!» — с горькой усмешкой отвечал ему брахман. «Ни доблестному Прадьюмне, ни всесокрушающему Анирудхе, ни даже Баладеве с Кришнаю не удалось уберечь детей моих от погибели. Если владыки Двараки не одолели злополучную смерть, тебе это и подавно не под силу». Арджуна почтительно сложил ладони, поклонился брахману и сказал: «Я, конечно, не Баладева и не Кришна, я даже не сын Кришны, но я его друг. И пока в моих руках мой лук Гандива, не знающий промаха, ни один брахман на земле не предастся скорби. Я достаточно могуществен, чтобы угодить желаниям самого Шивы, и я обещаю тебе, что верну твоих детей, даже если для этого мне придется сразиться с самой смертью». Брахман поблагодарил Арджуну за то, что словом своим тот вселил в него надежду, и, воротившись домой, поведал обо всем домочадцам. Когда пришел срок его жене снова разрешиться от бремени, брахман поспешил к Арджуне и, проливая горькие слезы, признался, что боится за жизнь новорожденного и что ему не на кого более уповать, кроме как на него, самого искусного и отважного воина из всех, что всегда знала земля. Сын Притхи окропил себя водою из жертвенника, воздал хвалу Шиве и, прочтя заклинание оружию небожителей, расчехлил свой лук Гандиву. Проследовав за брахманом к его жилищу, Арджуна принялся сооружать вокруг родильного предела плотный частокол из стрел и копий. Едва появившись на свет, мальчик плакал долго и безутешно, а потом умолк, прикрыв глаза, и душа его вслед за братьями отлетела на небеса. «Напрасно я доверился тебе, сын Притхи, грош цена твоему слову», — обреченно молвил брахман. «Герои бессильны пред судьбою. Если кому написано на роду умереть в младенчестве, ему не поможешь острыми стрелами. Если Прадьюмна с Анирудхою и Кришна с Баладевою не уберегли детей моих от смертного проклятия, то тебе не стоит даже пытаться. Тебе бы не воином быть на поле брани, а евнухом в гареме. Гори ты огнем, Арджуна, хвостун и пустозвон. Гори вместе со своим луком и стрелами. У смертного лишь одна жизнь, и если она отлетела, ее уже не вернуть ни словом, ни делом». Покуда брахман исторгал проклятие Арджуна, употребив волшебное заклинание, некогда дарованное ему богами, вознесся на небеса в золотой город Самьямани, царственные чертоги бога судьбы, Ямы. Но в чистилище смертных он не увидел брахманского сына. Тогда, верный своей клятве, он направился в обитель огня, Агни. Там его тоже постигла неудача. Он обошел владения всех главных богов — Сомы, Ваю, Варуны и Нирики — спускался в подземное царство и возносился в Поднебесье, но нигде не находил усопшего дитяти. Тогда, чтобы сдержать слово чести, Арджуна решил предать себя огню, как поклялся Брахману. Но в последний миг Кришна удержал его от самоубийства. «Остановись, друг мой, не губи себя понапрасну», — сказал ему Господь. «Это не спасет тебя от поругания. Я открою тебе, где спрятаны усопшие младенцы. Ты вернешь их отцу и тем спасешь себя и свое доброе имя». Повинуясь слову Кришны, Арджуна взошел на его чудесную колесницу, и вместе они помчались на запад, в край, где солнце скрывается от земли. Колесница Господня один за другим миновала 7 земных кольцевых островов вместе с их горными хребтами. Достигнув рубежа освещаемой области Вселенной, Локалоки, славный лучник и друг его вторглись в край, недоступный солнечным лучам. Во мраке том верные скакуны Кришны, Шаибья, Сугрива, Мекхапушпа и Балахака сбились с пути и остановили свой бег. Тогда Господь, владыка тайных сил, пустил вперед колесницы свой лучезарный круг Сударшану, что 1000 солнц осветил необъятное пространство Вселенной. Сударшана оттеснял мрак Вселенной с быстротой мысли, точно стрела Рамы, вонзенная в гущу вражеского войска. Светозарный круг озарял слепую область забвения, проистекающую из тьмы предвечного вещества. Устремленная во след сияющего круга, божественная колесница вскоре достигла пределов сотворенной Вселенной и вырвалась в бескрайние просторы всепроникающего света. Ослепленный непомерным сиянием, Арджуна сомкнул веки. Миновав область недвижимого света, Кришна с Арджуною оказались в водной стихии, над которой вздымались высокие волны, гонимые свирепым ветром. В глубинах вод Арджуна увидел сияющий драгоценными камнями и жемчугом дворец с золотыми колоннами. В благоговейном трепете взирал он на тысячеглавого синешеего змея Ананту, что вечно возлежит в своем золотом дворце. Немеркнущим светом, отраженным от змеиных глаз, сияли алмазы на тысяче клобуках змея. В огненных пастях его шевелились и сине-черные языки. Белое, как вершина Кайласа, туловище змея было опорой и ложем хранителю мира Маха-Вишну. Темное, подобно грозовой туче, тело Господа было покрыто золотистым одеянием. На 8 длинных и могучих руках его блистали золотые запястья. Лик его светился покойной улыбкою. Глаза напоминали лепестки лотоса. В блеске драгоценных камней, коими унизаны были серьги и головной убор Господа, купались его черные распущенные кудри. Шею его обвивали гирлянда свежих цветов и ожерелье со сверкающим драгоценным камнем Каустубхой. Грудь Господа была отмечена знаком удачи и окружала Всевышнего его многочисленная свита во главе с Нандою и Сунандою. и были при нем его всеистребляющий круг сударшина и иные образы оружия, и ублажали его возлюбленные супруги Пушти, Шри, Кирти и Аджа, и все образы его тайных сил. Кришна воздал почтение своему безграничному образу Вседержителя. Арджуна, изумленный, стал на колени пред Вседержителем со сложенными у груди ладонями. «Я призвал к себе сынов Брахмана», — молвил с приветливой улыбкой владыка царствующих, — «дабы ныне узреть вас, мои ипостаси, сошедшие на землю для спасения закона и справедливости. Когда истребите вы на земле все зло и всех злодеев, я заклинаю вас вернуться ко мне в мои чертоги. И хотя в бренном мире вам нечего желать и не к чему стремиться, я призываю вас быть, по примеру Нары и Нараяны, верными вашему долгу и тем творить благо для всех тварей. В знак покорности повелителю высшего мира Кришна с Арджуною произнесли слово «Ом» и преклонили головы пред всемогущим. Затем, забрав с собою младенцев, они тем же путем воротились в Дварку. Арджуна, впечатленный виденным в запредельной действительности, заключил, что всякая власть, коей обладают живые твари, дана им свыше милостью Кришны. Много примеров своего могущества явил миру царевич Ядавов Кришна. Жертвенные приношения, что устраивал он, следуя долгу кшатрия и человека, пышностью своею превосходили огненные таинства пресветлых богов. Кришна особо благоволил духовному сословию, с поводом и без повода одаривая благочестивых брахманов и простых подданных несчетными дарами и обласкивая их милостями, подобно тому, как в осеннюю пору громовержец Индра щедро наделяет землю живительной влагою. То было время, когда государи земли отступили от добрых обычаев и священных обрядов, и беззаконие воцарилось на ней. Но руками Арджуны и его братьев Кришна истребил орды нечестивцев, а покарав зло, он устами Юдхиштхиры стал вершить на земле закон и справедливость.